На прежнем месте войска не оказалось. Лишь одна лавина воинов охраняла походный лагерь до отказа, заполненный ранеными. Сотни клыкастых гигантов, уже мчащиеся к порталу в атакующем строю, узнала Трерга и пустила лошадей шагом. Возглавляющий сотню воин коротко объяснил, что войско ушло вверх по течению, к месту первого сражения. Старики, провожавшие погибших бойцов во владение Рыгдарда Кровавого, заметили на берегу гзирских шпионов, и Гронк, неотразимый удар, немедленно двинул войско туда. Все шаманы-целители остались здесь, дабы излечивать раненых воинов. Выяснив подробности, Трерк отправился искать дрорга, угадывающего врага. Тот обнаружился спящим в одном из многочисленных лекарских шатров. Почувствовав приближение Трерга, целитель открыл глаза. «Ложись и спи». Вместо приветствия он указал Трергу на расстеленные рядом шкуры. «Нас разбудят через 3 часа». «Дрорг, можешь сказать мне точно, где сейчас войско? Я хочу присоединиться к нему». «В таком состоянии толка от тебя там будет немного», — ответил шаман, не открывая глаз. «Ты изможден и даже двигаешься неровно. Я ничем не могу тебе помочь, ибо обессилел даже более твоего. Ложись спать и восстанавливай силы. Я отправил с войском Когтекрыла. Он вернется, если начнется сражение. Пока есть время для отдыха, следует использовать его с толком». Слова целителя содержали мудрость, и Трерк устало опустился на походное ложе. Последние силы он потратил на открытие портала, и огромное утомление не позволит ему сейчас зажечь и молнию, не говоря уже о битве с сотнями тысяч змеиных языков. Он закрыл глаза и мгновенно провалился в сон. Ему тут же привиделись стальные стены проклятого храма в запретных землях и сидящая напротив него девчонка. «Все-таки она обворожительно прекрасна. Жаль, что человек. И она быстро училась правильному взгляду на положение вещей. И совсем не глупа. Хотя болтать о всякой ерунде способна бесконечно». Трерк решил, что спать 3 часа — срок непозволительно долгий, ведь в любой миг войску может понадобиться его поддержка. Он поспит 1 час и проснется. Этого хватит на первое время, остальные силы он восстановит потом, когда настанет более подходящее время. Он еще немного посмотрит прекрасный сон и прикажет себе проснуться. Трерк протянул руку и погладил девчонку по густым прядям волос. Айлани застенчиво улыбнулась, положила ладошки ему на плечи и затрясла так, что у шамана щелкнули челюсти. «Взывай огненный смерч!» — заявила она голосом дрорга, угадывающего врага. «Мы получили тревожные известия!» Трерк рывком сел и не сразу понял, что происходит. Вокруг было сумеречно, через откинутый входной полог шатра пробивались лучи выглядывающего из-за горизонта солнца. Прямо перед ним стоял дрорг и тряс его за плечо. «Просыпайся! Уже утро!» «Почему ты не разбудил меня раньше?» — нахмурился Трерк, поднимаясь на ноги. «В том не было необходимости!» Целитель протянул ему холодную флягу. «Пей! Рассветная вода! Только что привезли от родника! Как твоя мощь? Она сейчас весьма необходима!» «Я превосходно отдохнул!» Трерк приложился к фляге и насладился неповторимым вкусом родниковой воды. Взятая на рассвете, живительная влага бодрила дух и хорошо освежала разум шамана. «Что произошло? Песочники вновь переправляются?» «За ночь перебито 4 разведывательных отряда змеиных языков, пытавшихся переплыть Семилу в узких местах», — ответил целитель. «Силы экзирдов не были велики, но переправы идут одновременно во многих местах. Войску приходится метаться по побережью на длительные расстояния. Кони выбились из сил. Воины спят прямо в седле, пользуясь длительными переходами. Но перекрыть все опасные направления мы не в силах. Только что прилетела крылатка из главного стана нашего клана. Гранга пишет, что ночью к стану вышли 2 тумена песочников. Стан осажден. Лучницы ведут бой. Я могу выслать крылатку Гронгу неотразимый удар, но она достигнет цели только 1 час. Войско на измученных конях будет добираться до главного стана более 2 суток. «Понятно». Трерк вернул целителю флягу. «Что слышно на нашем участке берега?» «2 раза со стороны Радхаш приплывали гзирские шпионы», — ответил дрорг, угадывающий врага. «И, увидев стоящую на берегу лавину, поворачивали обратно. Воины поразили стрелами 1,5 сотни змеиных языков. Но в целом все спокойно. Отправь Гронгу крылатку. Трарк вышел из шатра на ходу, поправляя снаряжение. Пусть ведет войско сюда и ждет моего возвращения. Я возьму с собой 3000 воинов. Этого хватит. Остальным стеречь переправу и лагерь с ранеными. Какие у нас потери? За все эти дни 80 тысяч убитых и столько же раненых. Устало ответил целитель. Было ясно, что в отличие от Трерга долго спать ему не пришлось. Большинство шаманов красного ранга пало в битвах. Половину воинов мы вернем в строй за неделю, но остальные получили серьезные повреждения. Их исцеление затянется. Шаманы пятые сутки творят лечебные чары, прерываясь на сон лишь тогда, когда их силы иссякают. Но нас слишком мало для столь великого числа раненых. Боевой конь Трерга спал рядом с шатром, недовольно закрыв лапами голову от бьющего в глаза рассвета. Услышав голос хозяина, он встрепенулся и поднялся на лапы, лениво потягиваясь, словно сонный пард. Трерг погладил закованную в сталь зубастую морду, и могучий тяжеловес лизнул его руку в знак приветствия, весело виляя мощным хвостом. Укрепленные на хвосте пластины доспехов, усеянные боевыми лезвиями, тихо защелкали друг от друга. Вскочив на коня, Трерг помчался к растянувшейся вдоль берега лавине. Едва конь ступил на поле вчерашней битвы, пришлось пустить его шагом. Пробираться через завалы изрубленных трупов, облепленных стервятниками, оказалось делом небыстрым, и могучий шаман окинул взглядом раскинувшиеся вокруг царства смерти. Ковер из мертвых тел простирался наполовину долгого перебега, и из-за тысячи пирующих падальщиков более походил на исполинский шевелящийся нарыв на теле степи. В некоторых местах Трерг заметил вереницы похоронных команд, до сих пор собирающих тела павших орков. Седые старики распугивали стервятников, подбирали тело воина, укладывали его на коня и шли дальше. Едва они удалялись на десяток шагов, как кружащие над головами падальщики немедленно возвращались к своему пиршеству. Трерг мрачно нахмурился. Вскоре здесь будет стоять нестерпимый смрад от разложившихся трупов. Впрочем, если бы не стервятники, войн началась бы гораздо раньше. Это место еще долго будет обходить стороной степное зверье. Зато сюда придется регулярно наведываться старцам из ближайших станов, дабы гонять мальчишек, которые обязательно станут тайком прибегать на место славной битвы, чтобы своими глазами увидеть место, где пали их отцы и братья, навеки покрыв свои имена неувидаемой славой. Командир лавины уже был извещен о нападении на главный стан и ожидал Трерга, с трудом пряча пылающее во взгляде нетерпение. «Как развивается битва у главного стана?» Встретил он шамана вопросом, живо интересующим всю лавину. Стоящие близ него ряды закованных в сталь всадников затаили дыхание, прислушиваясь к разговору. «Держатся ли еще наши женщины?» «Сейчас узнаем», — ответил Трерг, разворачивая коня. «Возьми 3000 воинов, что окажутся ближе всех к порталу. Пусть будут готовы вступить в бой немедленно. Я открою выход в одном быстром перебеге от городских стен». Командир вскинул Хрардор, выкрикивая приказ, и 3000 зеленокожих исполинов дружно рявкнули вверх лес Хрардоров. Сотни испуганных стервятников рванулись в разные стороны, сорванные с места оглушительным шумом. Трерг зажег портал прямо над берегом, скрытым сплошным покрывалом из обугленных гзирских трупов. Могучие оркские сотни одна за другой рванулись в чернеющую бездну. Шаман не стал задерживать поток стальных шеренг и открыл перед собой небольшой портал. Через мгновение он был уже перед главным станом клана разъяренного Щиторога. Стан был охвачен огнем многочисленных пожаров и облеплен густым кольцом гзирских воинов, но все еще держался. Осыпаемые градом стрел и пылающих факелов лучницы стояли насмерть, разя атакующие толпы врагов и опрокидывая штурмовые лестницы. Крепостные стены были обильно залиты кровью и усеяны женскими телами, но тающие с каждым часом ряды защитниц не собирались сдаваться, огрызаясь стрелами, камнями и потоками раскаленного масла. Появляющиеся из портала оркские сотни на ходу перестраивались в атакующий порядок. Со стен города заметили портал, но лучницы не издали ни звука, дабы не привлечь к нему внимание врагов и выкроить для воинов лишнюю минуту. Едва первая 1000 орков сомкнула ряды, Трерг обрушил на гзирские отряды метеоритный дождь, и клыкастый командир подал сигнал к атаке. Стальная лавина, издав устрашающий рев, ринулась в бой, Находившиеся с другой стороны главного стана отряда песочников спешно начали перегруппировку, отходя от городских стен. Кто-то из их военачальников заметил шамана, и порядка 3000 песочников устремились к нему, обходя атакующих орков под прикрытием города. Эта ошибка ускорила исход боя. К тому моменту, когда высланный для уничтожения Трерга отряд приблизился к нему на половину дистанции, перед порталом уже заканчивало перестроение 2000 зеленокожих исполинов. Трерг успел испустить из зиргов несколько боевых пульсаров, после чего стальной таран оркской тысячи в считанные мгновения буквально размазал песочников по степной земле. Зирдский командир слишком поздно понял, что наиболее уместной тактикой является держаться плотнее к городу, дабы не давать возможности магу применять могущественные заклятия, а атакующих оркских воинов ограничить в конном маневре. Осознав, что его солдат ожидает избиения без всяких шансов на победу, Зирд бросил все силы в смертельную мясорубку, дабы получить возможность скрыться в тылу города. Тысяча его телохранителей, спасая господина, устремилась вглубь степи, где и была перехвачена третьим оркским отрядом, обошедшим главный стан с тыла. Спустя еще полчаса сражение завершилось. И перед городскими воротами вырос целый частокол из вонзенных в землю жердей с насаженными головами Тхихана и его ухтанов.